В 1863 году Третьяков приобретает «Неравный брак» Пукерева. Не случайен выбор тем, разрабатываемых художниками. Не случайны и приобретение подобных полотен, совершаемые коллекционером. Павел Михайлович прекрасно понимает, что реалистическая бытовая живопись под влиянием происходящих в стране политических событий начинает занимать ведущее место. Ведь именно она с наибольшей полнотой отражает социальную жизнь России, помогает зрителю критически взглянуть на существующие порядки, обличает их. И уже вполне естественным, подготовленным всем предшествующим ходом развития, представляется ему выход из Академии художеств 14 учеников, вдохновляемых и возглавляемых Крамским, о чем извещает собирателя Худяков и образование ими артели свободных художников. Лучшие ученики Академии, они принимали участие в выставках, имели награды за свои произведения, должны были конкурировать на большую золотую медаль. И вдруг отказ, бунт. Бунт 14-й в последнюю минуту передумал, как известен он в истории русской живописи. Это был обдуманный протест против установившейся академической рутины, уводивший художников от всех жизненно важных вопросов. Репин напишет позже о бунтовщиках: под влиянием новых веяний они стали дорожить своей творческой личностью, рвались к самостоятельной деятельности в искусстве и мечтали, о дерзкие, о создании национальной русской школы живописи. Каждый имел совершенно развитое определенное сознание своих прав и обязанностей как художника и гражданина. Письменных отзывов Третьякова на эти события не сохранилось. Отзывом была сама его собирательская деятельность. Покупаемые им в те годы картины современных ему художников принадлежали исключительно к национальной реалистической школе живописи. Ею он интересовался, ее превозносил, ее сохранял навечно для потомков. И если мы несколько изменим слова Репина, сказанные о молодых, демократически настроенных художниках 60-х годов, подставим имя Третьякова, все останется верным по смыслу, все с полным основанием будет относиться к нему. Под влиянием новых веяний Третьяков мечтал о дерзкой, о создании национальной русской школы живописи. Он имел совершенно развитое и определенное сознание своих прав и обязанностей как коллекционера и гражданина. Павел Михайлович внимательно и с радостью следил за успехами художественной молодежи. Он был почти их ровесником, их товарищем по духу и всегда помощником. Через год с небольшим после происшедших в Академии событий он пишет Риццони: «Многие положительно не хотят верить в хорошую будущность русского искусства. Вы знаете, я другого мнения, иначе я и не собирал бы коллекцию русских картин. И вот всякий успех, каждый шаг вперед мне очень дороги, и очень был бы я счастлив, если б дождался на нашей улице праздника». А через месяц тому же Риццони коллекционер высказывается еще определеннее: «Я как-то невольно верую в свою надежду. Наша русская школа не последнюю будет. Было действительно пасмурное время и довольно долго, но теперь туман проясняется». 60-е годы внесли большие перемены в общественное сознание и художественную жизнь России. Внесли они свои перемены и в личную жизнь Павла Третьякова. Бывает же иногда так хорошо на душе, светло, легко, и мысли приходят все какие-то праздничные, и истории вспоминаются смешные из детства. Павел Михайлович шагает своей легкой, быстрой походкой по набережной. Вдоль реки, чуть не на две версты от Большого Каменного моста до Воспитательного дома, выстроились в несколько рядов деревенские розвальни. Весь Великий пост идет здесь шумная, оживленная торговля. Начинается она грибным базаром и заканчивается вербным. Дразнящие знакомые запахи напоминают его мальчишечью пору, когда с братом сновали они малолетками среди таких саней и палаток, надеясь встретить, обнаружить вдруг что-то особенное, заманчивое. И еще напоминают они родной дом в Галутвине.